греческих книг с их переводами на церковно-славянский язык, грек обнаружил много неточностей и тут же принялся их исправлять, а также полностью перевел толковый псалтырь. С тех пор, а вот уже не одно столетие привлекает к себе внимание как широкой публики, так и специалистов-ученых Либерия Ивана IV. Термин этот взят из Ливонской хроники рижского бургомистра Франца Нейнштетта. Именно так назвал он библиотеку, замурованную загадочным царем Грозным в московском тайнике. Царская библиотека состоит из двух частей. Греческой библиотеки Софии Палеолог и, так сказать, европейской собственной библиотеки Ивана Грозного. Как невеста царя Ивана III, София Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина XI, приехала в Москву из Рима в ноябре 1472 года. Своим главным сокровищем она считала не драгоценности и золото, которых, конечно же, были в ее приданом, а старинные книги и древние рукописи. И все время, пока София жила в Кремле, она боялась пожаров, чтобы не сгорели древние книги. По наследству эта бесценная Либерия досталась внуку Софии Палеолог, царю Ивану IV, который помнил ее заповедь беречь книги от пожара и прятал их в специальном каменном подземелье. Иван Грозный был очень начитан и часто обращался в сочинениях к произведениям из своего собрания. Манускрипты из библиотеки Ивана Грозного видели несколько иностранцев, и в их числе был дерптский пастор Иоганн Веттерман. Об этом стало известно к середине XIX века из упоминавшейся выше хроники Франца Нейнштетта, умершего в глубокой старости в 1622 году и лично знавшего пастора. Пастор Веттерман, знавший несколько языков, был поражен богатством собрания, в котором находились записки о Гальской войне Цезаря, кодексы императоров Феодосия и Юстиниана, Ихтиофалеика и Энеида Вергилия, поэмы и оратории Кальвуса и многие другие манускрипты, сохранившиеся в единственном экземпляре. Далее в списке рядом с Полибием, Аристофаном и Пиндаром упомянуты имена уже совсем утраченных авторов — Гелиотропа, Замарета, Замалея и других. Великий князь, как повествует другой летописец, ливонец Клусиус, отменно уважал Иоганна Веттермана как мужа ученого и велел показать ему свою библиотеку, находящуюся в Москве и полученную от патриарха из Константинополя. Наслышавшись много хорошего о всем ученом муже, великий князь велел разломать каменные своды с книгами, которые целых 100 лет не открывались. Потом призвать других, разумевших по-русски, и в их присутствии было вынуто из сводов несколько книг, которые и отданы Веттерману для просмотрения. Известие о том, где и как хранились бесценные книги, в разных источниках варьируется. Но сам факт, что пастору Веттерману было показано несколько рукописей, можно считать вполне достоверным. Но книги московской Либерии, тех счастливцев, которые ее откроют, поразят и своими переплетениями. Значительная часть из них может оказаться в переплетах дощатых и из кожи, обыкновенно красной, иногда белой. Есть много в Софьяне, выбиваемые золотом, были в Либерии книги, обтянутые рыжими тканями, бархатом и облученные комкою вишневую или учешком золотным по таусиной земле. Часто книги были застежками, медными или серебряными, металлическими жучками, которые резаны финифтию или пробиваемы, а жучки — это род ножек или подставок по углам, на исподней стороне переплета. Восточные рукописи, которых в Либерии насчитывалось до 800, Иван Грозный большей частью покупал, нередко за весьма большие деньги, а частью получил в дар. В их числе было и сочинение арабского естествоиспытателя Захарии бен Мохаммеда Казвини «Чудеса природы», или всего мира мудрости, которая содержала космографию и естественную историю. В 1549 году это сочинение было отбито людьми великого князя. Ураком с товарищи у казанских послов, ехавших к крымскому хану. Впоследствии ногайский князь Тинемхат спрашивал об этом сочинении. «А нечто, — молвит Тинемхат князь, — писал Есми ко царю и великому князю о книге Азия ибу имах лукат, и государь твой ко мне книги не прислал. И Михаил, молвите, государь твою книгу в казнах своих искать и велел, и доискатися ее не могли». Примечание. Михаил. Михаил Федорович Санбулов. В XVII веке таинственная библиотека Ивана Грозного не давала покоя многим иностранным ученым. Слухами о ней полнилась вся Европа. Говорили о ней в Константинополе и на монашеском Афоне, в папском Ватикане, Швеции, Дании, Италии, Германии. В Москву приезжал гасский митрополит Паисий, который просил у царя Алексея Михайловича разрешения ознакомиться с греческими и латинскими сочинениями Либерии. Агенты Ватикана, ученый-монах Петр Аркудий и канцлер Лев Сапега тоже побывали в Москве с поручением всяческими способами узнать, где находится библиотека с ценнейшими манускриптами. Католический Рим, наверное, до сих пор клянет себя, что позволил Софии Палеолог увезти с собой в Россию библиотеку византийских императоров, спасенную ее отцом от турок. После смерти Ивана Грозного о царской библиотеке долгое время не упоминалось, и что с ней сталось, не ведал никто. А в Кремле ли она, в селе Коломенском, в Слободель, Александровской или на Белоозере, Бог весть. Правители новой династии о ней позабыли, а если кто еще и помнил, предпочитал молчать, как бы чего ни вышло. Это сокровище не могло перейти в синодальную библиотеку, прежде всего потому, что оно было собственностью Ивана Грозного, а во-вторых, потому, что синодальная библиотека была основана лишь в XVII веке. Упоминание о том, что Либерия могла быть перевезена в Александровскую слободу, и здесь могли бы сохраниться ее следы, тоже сейчас кажется сомнительным. В монастырской библиотеке находились рукописи по большей части времен позднейших, а в Александровской слободе следы пребывания царя почти вообще исчезли. Многие исследователи считают, что книги Либерии погибли во время московского пожара в 1571 году, когда город выгорел почти дотла. Правда, другие историки полагают, что библиотека исчезла позже, во время польского нашествия в 1612 году. Осажденные в Кремле шляхтичи мучились от голода и в поисках еды. Они обшарили все кремлевские подземелья. Возможно, что в одном из тайников поляки обнаружили хранилище древних рукописей и съели часть из них. Однако в этой версии засомневался историк Иван Забелин, который из архивных записей извлек один очень любопытный документ. В 1682 году, почти через 100 лет после смерти царя и через 70 лет после польского нашествия, государев диак Василий Макарьев, выполняя тайное поручение правительницы Софьи Андреевны, знавшей о Либерии, спустился в подземелье под Тайницкой башней. Пробираясь через многие переходы, он достиг Троицкой башни, рядом с которой оказался подземный ход, 3 на 3 метра. В котором находилась закрытая дверь с тяжелыми замками, а над дверью было 2 оконца с железными решетками. Осветив через оконце внутренность камеры фонарем, диак увидел, что она до самых кирпичных сводов заставлена кованными сундуками. Василий Макарьев был уверен, что нашел пропавшую библиотеку Ивана Грозного, и, выбравшись наверх, обо всем рассказал царевне Софье. Она внимательно выслушала его и приказала ему молчать и хранить тайну до самой смерти. Царевна Софья понимала, какую ценность представляет Либерия, и что в случае победы над братом Петром I она будет обладать рукописями и манускриптами, за которыми так охотятся европейские ученые. Она не доверяла дьяку Макареву и приказала замуровать вход в тайник, чтобы скрыть его потом, когда она займет царский трон. Но из истории мы знаем, что вместо царских палат Софья оказалась в заточении в Новодевичьем монастыре. Незадолго до своей смерти дьяк Макарьев рассказал о сундуках с книгами Пономарю Конану Осипову, и тот тоже решил разыскать библиотеку. В 1718 году он нашел лаз в подземелье, но тот уже был завален землей. Когда землю расчистили, открылся вход в туннель. Однако продвижение внутрь его грозило обвалом, и дальнейшие исследования в подземелье были прекращены. В 1724 году упрямый Пономарь приехал из Москвы в Петербург и рассказал о тайном подземелье и находке дьяка Макарьева Петру I. Есть в Москве под Кремлем городом тайник, а в том тайнике есть две палаты, полны, наставлены сундуками. А те палаты за великую укрепую. У тех палат двери железные, поперек чепи, а в кольце проемных. Замки вислые превеликие, печати на проволоке свинцовые. И у тех палат по одному окошку, а в них решетки без затворов. Петр I распорядился отыскать кремлевские тайники, и опять Конан Осипов искал усердно. Но подземный ход, исследованный Макарьевым, был заполнен водой, а поиски другого входа в туннель оказались безуспешными. Несмотря на многие достоверные сведения, в истории об исчезнувшей Либерии Ивана Грозного много еще неясного. Но многие исследователи глубоко убеждены, что она не пострадала ни от пожаров, ни от грабежей, так как всегда хранилась в одном из подземных кремлевских тайников, где находится и поныне. Нет нигде прямых указаний и на то, что в смутное время она была увезена в Польшу. Кованные сундуки, которые видел дьяк Макарьев, по предположению историка Забелина, могли содержать в себе царский архив. «Утрата этих ящиков, — писал он, — несравненно горестнее для русской истории, чем утрата всей библиотеки Ивана Грозного». Вокруг Либерии Ивана Грозного разгорались яростные споры. А некто Белокуров, чиновник Московского архива, утверждал, что такой библиотеки вообще никогда не существовало. «Отыскивать следы мнимых рукописных сокровищ Ивана Грозного, — писал он в журнале Министерства народного просвещения, — станет только ученый, обладающий беспочвенным воображением и не доверяющий исторической критике». И такой ученый нашелся. Это был историк Стелецкий, считавший, что от подземного туннеля Макарьева где-то должно быть ответвление, которое приведет к Либерии. А сама она находится в кремлевских тайниках, которые спроектировал еще Аристотель Фиораванти. Неутомимый историк взялся за дело и занимался им почти 20 лет, с перерывами. Но в 1935 году, когда дело могло вот-вот закончиться успехом, раскопки в Кремле были прекращены и на долгое время оказались под негласным запретом. В настоящее время дело, которым в течение 400 лет занимались одиночки, намереваются вести специалисты разных направлений науки. Этим собирается заняться штаб поисковой библиотеки Ивана Грозного, созданный по инициативе Московского дворянского собрания, как только получит разрешение правительства. Зуб Будды и шествие в его честь. После смерти Будды его святые мощи приняли на хранение самые преданные последователи великого учителя. Многие века в Индии у правителя династии Калинга находился зуб Будды. Но постепенно в Индии стало теряться уважение к этой святыне, а брахманы даже стали испытывать зуб Будды на прочность. Они клали его на наковальню и били по реликвии кузнечным молотом, но повредить его не могли. Боясь, что его трон захватят противники буддизма, правитель Гухазива завещал своей дочери в случае, если он погибнет в бою, перевести драгоценную реликвию в безопасное место. Так и произошло. враги убили правителя. Тогда его дочь Хемамала, спрятав зуб Будды в пышной прическе, вместе с мужем тайно села на корабль. Под видом пилигримов они покинули Индию и направились к берегам Шри-Ланки. Благополучно достигнув благословенной земли, паломники добрались до столицы острова, города Анурадхапура, и передали священный зуб прямо в руки короля, который оставил его на хранение в своем дворце. По другой версии, зуб Будды принесли на остров монахи. А в 1592 году зуб Будды попал в новую столицу Шри-Ланки, город Канди, где его сначала поместили в двухъярусную гробницу, вокруг которой много времени спустя построили новый храм. И по сей день возвышаются каменные колонны храма зуба Будды, выдержавшие все бури, которые пронеслись над ними за прошедшие века. Храм и его постройки наполнены многими воплощениями Будды. Так, например, в нижнем ярусе находится сидящий Будда, высеченный из глыбы горного хрусталя. А в одном из ларцов на этом же ярусе хранится крошечная фигурка Будды, вырезанная из цельного изумруда. Есть в храме и отдельный зал, где выставлены статуи, подаренные монастырями и верующими из Индии, Таиланда, Китая, Японии. Золотые, белые, желтые, зеленые Будды. Здесь же, под отполированными слоновыми бивнями, гипсовый отпечаток следа ноги Будды с пика Адама. В зале прекрасного вида на серебряной столешнице возвышается великая карандува, золотая ступа, которая состоит из 7 одинаковых по форме ковчегов. А внешний ковчег позолочены, а в него вкладываются один в другой, как в матрешке, еще 6 ковчегов, инкрустированных золотом и драгоценными камнями. В самом маленьком из них и покоится священный зуб. Где-то в отдалении звучат барабан и что-то вроде флейты. Потом начинается воскурение и песнопение. Слышны только шарканье босых ног, верующих и какое-то негромкое бормотание. Каждый поверяет святыне свои беды и горести, просит помочь советом, наладить неудавшуюся жизнь. И из храма люди выходят с просветленными лицами, успокоенные и умиротворенные. Сам зуб видели очень немногие. Было время, когда доступ к золотой ступе имели только король, его приближенные и некоторые из монахов. Сейчас храм зуба Будды открыт с рассвета до заката, поэтому ступу могут лицезреть все желающие, кто в состоянии выстоять длинную очередь к этой святыне. В очень редких случаях, когда показывают сам зуб, его укладывают в особую золотую петлю, выходящую из центра золотого лотоса, потому что священный зуб был найден в Индии именно на цветке лотоса. Но в былые времена сингальские правители вели между собой войны за обладание зубом Будды. Считалось, что тот, кто владеет драгоценным зубом, будет управлять всем островом. Но дело заключается еще и в том, что сингалы всегда очень берегли свои традиции, соблюдали веками устоявшиеся ритуалы. И они твердо верят, что процессии зуба Будды могут вызвать дождь и помочь в других весьма необходимых делах. Храм зуба Будды пользуется у населения особым почетом и становится центром праздника Эссала, когда один раз в году в Шри-Ланке в честь священной реликвии в дни полнолуния устраивается торжество. Эссала — это название месяца, который приходится на август. Время муссонных дождей и ожидание богатого урожая. Обычай выносить зуб и устраивать пышное шествие по улицам города восходит в глубокой древности. Но первый праздник Эссала начал проводиться с 4 века нашей эры, когда правитель Мегаванна повелел раз в году доставать священную реликвию и устраивать Перахеру, праздничное шествие. Но только с 18 века короли Цейлона подробно регламентировали программу Перахеры, которая длится целую неделю. В самом начале Перахеры устраиваются небольшие процессии внутри буддийских храмов, где служители с флагами, барабанами и священным оружием шествуют по территории храма.